Серия 9. Теперь мы могли выводить Дину за заборы и решетки. Я позволил ей самой вести нас куда захочется. Первым делом мы направились к лесу. Она шла прямо, насколько вообще могла, озиралась по сторонам, глубоко втягивала носом весенний воздух. «Лес. Люблю», — говорит Дина восторженно. Она то и дело останавливается возле какого-нибудь деревца, кустика, растеньица, вдыхает его запах и довольно постанывает. Мы проводили в лесу по 2-3 часа, пока она, уставшая, не укладывалась на землю и смотрела в небо. Мы катали Дину на машине, оказалось, ей это тоже нравится. Ехали далеко, до какого-нибудь кафе. Там Дина держалась достойно, даже сама себе заказывала еду. Потом возили ее в детский парк, катались на каруселях. Потом в зоопарк, где она долго стояла у клетки с волками. В другой раз мы даже решили сходить в кинотеатр. Дина спокойно и заинтересованно смотрела мультфильм на большом экране. В конце дня возвращались уставшие. Дина спала на заднем сиденье, а мы смотрели на нее, друг на друга и улыбались. Мне казалось, что как-то так и выглядит семейное счастье. Сколько было еще впереди? От катания на велосипеде до, возможно, первой влюбленности в какого-нибудь парня. Больше всего радовало, что Дина, похоже, по-настоящему полюбила нас, как и мы ее. И мне хотелось скорее рассказать нашу удивительную историю на весь мир. Я начал писать научный доклад о работе с ребенком Маугли. От Веры не было вестей. Дневник по почте так и не пришел. Странно, что я раньше не вспомнил о нем. Второй месяц пошел, как Вера мне написала. Я начал переживать, не совершила ли она то, о чем говорила, и решил позвонить. Не отвечает. «Лолита, только не злись. Хочешь, мы сделаем это вместе? Нужно съездить проведать Веру. После долгих раздумий я все же решаю действовать». «Если тебе это нужно, я не против», — спокойно отвечает Лолита. «Поезжай. Только возвращайся. А я погуляю с Диной. Без обид». Я не мог не ценить Лолитиного доверия и не собирался его предавать. Мне просто нужно было знать, не наделала ли Вера глупостей. В столице я отправился прямиком к Вериному дому, почти родному. Зашел в знакомый подъезд, поднялся на 5-й этаж. И долго звонил в звонок и стучал, пока из бывшей моей квартиры не выглянул мужичок с голым торсом, весь в наколках. «Чего шумим, уважаемый?» — спросил он. «Вы давно видели вашу соседку?» «Эту белобрысую?» «Да не, видались недавно. Заходила, погудели знатно». «А те, чё надо, фраерок?» Перемещая в зубах спичку, цедит мужичок. «Вера? Вы ничего не путаете?» Не веря своим ушам, спрашиваю я. «Погудели?» «Ну, Верка, да. У нее мужика убили, вот она мальца забухала. А я поддерживаю, как могу. Только знаешь, мутная она какая-то. С головой не лады». Татуированный крутит рукой у виска. «Видится ей всякое. Слышится. Ходит с собой какую-то тетрадку таскает. Говорит, что за ней кто-то придет». «А, так это ты, фраерок, что ли, прийти должен?» Я ничего не ответил. Развернулся и сбежал вниз по лестнице. «Моя Вера и это чмо?» «Ну нет». «Черт, я звоню Кате». «Рада тебя слышать, доктор. Как поживаете?» Привычно мурлычет Катя. «Ты не знаешь, где Вера? Что с ней вообще? Я заходил к ней домой и...» «Нет-нет-нет, Паша, мы, видишь ли, к сожалению, давно не общались. Она как уволилась от меня, так переменили, будто. Какую-то обиду, что ли, затаила. Не знаю. Да и у меня в последнее время дела не очень были. Корона эта. Блин, чуть выгребаем. Некогда примирительные беседы вести». Да, чуткостью и эмпатией Катя никогда не отличалась. «Понятно. Значит, ничем помочь не можешь?» Подвожу неутешительный итог. «Ну, можешь заехать на кофе? Я на месте». «А ты не знаешь номер Вериной матери? спрашиваю я, соображаю, где еще она может быть. Номер не знаю, адрес могу сказать. И я записываю адрес, прикидывая, что это 200 километров в противоположную сторону. Я звоню в справочную, но мне говорят, что по адресу абонент отключен. Вечерело. Я сообщил Лолите о безрезультатных поисках. Она предложила остаться у сестры, чтобы не ехать ночью. Так я и сделал. Мне показалось, даже отец обрадовался моему визиту. Мы обнялись, немного поговорили. Потом он по обыкновению своему заперся у себя в комнате. «Я смотрю, время лечит», — говорит Алина. «Может, у него старческое слабоумие? Память подводит?» «Паша, ну что ты такое говоришь?» — смеется Алина. Мы сидим до поздней ночи, как в давние времена. Алина выходит курить на балкон. Я пью чай и рассказываю о своих приключениях. Алина смотрится высока, как человек, которого устраивает скука в личной жизни. Человек, настолько смирившийся с обыденностью, что видит в ней единственное благо. «Вы хотите удочерить какую-то дикую девчонку и жить долго и счастливо?» «Пока такие планы». «Ну ты даешь, братик!» Я просыпаюсь поздним утром. Дети уже в школе, Алина на работе. Умывшись, стучусь к отцу. «Папа, будешь завтракать?» «Сына, ты в курсе, что у меня рак горла?» «Кусок не лезет», — просто отвечает он. «Можешь чайку некрепкого заварить». Я быстро принимаю эту новость. «Алина...» «Алина не знает». «Незачем», — строго говорит отец. «Ты лечишься?» «Ученый вроде, а пургу метешь как болван», — в более привычной мне манере отвечает отец. «Иди сюда». Я подхожу. Отец вытаскивает красную папку, протягивает мне. Я открываю. Большими буквами. «Завещание». Одна строчка. «Я тебя прощаю. Прости и ты меня». Я удивленно смотрю ему в глаза. Он начинает хрипло смеяться. «Ладно, ладно. Вот завещание». Он протягивает мне другой лист. Но мне важнее первый. «И я тебя прощаю», — говорю я. Мы неловко обнимаемся. Потом папа выгоняет меня из комнаты. «Странно. У отца рак. Он говорит, что прощает меня за поступок, на столько лет отдаливший нас друг от друга». Я внезапно тоже понимаю, что давно простил его. Но это все настолько не вовремя, что я не проникаю в глубокий смысл происходящего, словно это не так важно. Я еще раз заехал к Вере. Никого. Позвонил. Все то же. Решил вернуться в Байтюнишки и к обеду уже обнимал Лолиту и Дину. Виталий Денисович вскоре после нашего разговора уволился и уехал в Могильск. Я замолвил за него словечко перед Мусаевичем, и он согласился взять к себе опытного доктора. «Ты что же, решил поменяться с Виталием местами?» – спрашивает Георгий Мусаевич. «Надеюсь, нет. Я вернусь в мае. Защита докторской. А потом...» «Потом я ухожу на пенсию, Паша. Так что добро пожаловать. Только кресло заберу с собой. Больно я с ним сросся. Я благодарю Мусаевича за все. Таких великих людей в моей жизни было немного». Пока Кадди, проклиная тот день, когда мы появились на пороге, готовилась к оглашению ситуации с девочкой, найденной в лесу, я продолжил поиски Веры. В соцсетях ее страниц больше не было, что пугало больше всего. Она планомерно решила избавить мир от себя. Катя подключилась к поискам, но новостей не прибавилось. В конце концов, я собрался ехать к ее матери. Где еще могла быть Вера, если не там? Лолита сказала, что не против. Последние недели мы забирали Дину к нам на ночь. Лолита с ней занималась уборкой, готовкой и разными бытовыми мелочами. «Надеюсь, ты уже найдешь ее. Заберешь дневник и успокоишься». Лолита с надеждой смотрит в глаза. «Надеюсь. Я сам устал от неопределенности». Маршрут был построен. Так как мой путь все равно проходил через столицу, я снова заехал к Вере на квартиру. Постучался к соседу. Тот так и не видел ее. Дальше дорога лежала в сторону Хровеля, а после встречи с Верой я планировал доехать до деревни и заночевать в бабушкином доме. Все ближе, чем ехать до Могильска. Да и тянуло меня туда. Потратив на весь путь 5 часов, в 14:38 я стучался в дверь с номером 8 в старом двухэтажном доме без домофона. Мне открывает пожилая седая женщина, полноватая, с обвисшими щеками, но с безупречной осанкой. «Здравствуйте, меня зовут Паша». «Мне ничего не нужно», — громко говорит она, собираясь закрыть дверь. «Я ищу вашу дочь». Я придерживаю дверь. Женщина снова открывает дверь нараспашку. «У меня нет дочери», — отвечает она, опуская глаза. «Вы Антонина Васильевна», — не сдаюсь я. «И что? Это не меняет факта, что так называемой дочери у меня нет», — говорит женщина, но ждет следующего вопроса. «Вера, она собирается причинить себе вред, понимаете?» Женщина кивком головы показывает войти. «Зайди и поищи ее. Ну уже, снимай обувь». «Подчиняюсь. Я устал с дороги, и мне хочется лечь. Поэтому я невольно смотрю на старенький диван под цветастым пледом». «Ладно, я понял, здесь ее нет. А когда она была у вас в последний раз? Может, звонила?» «Чай будете?» «Пожалуй, кофе, покрепче», — отвечаю я, чувствуя сонливость. «Я же вам говорю, была когда-то, да не стала». Я напрягаюсь, пытаюсь понять, о чем она. «А, кажется, понимаю. Можете говорить со мной. Вы знаете, что она помогла умереть тому человеку? И я это знаю. Я оправдал Веру, а вы, видимо, нет». Антонина Васильевна ставит передо мной чашку черного кофе, очень ароматного. «А кто мы такие, чтобы оправдывать? Я поняла, что вы тот самый Паша, когда только вас увидела». «Она говорила обо мне?» Я дую на горячий напиток. «Да, сказала, что влюбилась с первого взгляда и хочет порвать с мужем». «Вот как. С первого взгляда, значит. Так как же вы оправдали ее? Я вот не могу жить с мыслью, что моя дочь убийца», говорит женщина спокойно, а по лицу катится слеза. На тот момент мне казалось это честным и правильным отомстить за такое. Странно. Меня воспитывали иначе. Я душой чувствую, что ни в какой ситуации никто не вправе убивать себе подобного. «Мы же не звери», — говорит женщина, поднимая брови. «Я понимаю, что сейчас не это важно». «Хорошо, это все дела минувших дней. Сейчас она, возможно, где-то утопилась в реке или повесилась в лесу, а мы с вами рассуждаем о морали. Ваша дочь!» Я повышаю голос. До женщины будто наконец доходит. Она начинает громко рыдать, прикрывая лицо руками. «Глупости! Вера всегда так делала, когда начался подростковый возраст. Глотала таблетки, угрожала сброситься из окна, уходила из дома. Случалось это редко, но когда случалось, я готова была сделать все, чтобы этого не повторилось. Выполняла все ее требования. А требования были ого-го. Слабая я. Пороть ее нужно было. Вернется она к тебе, не волнуйся, одумается». Ее новый сосед рассказал нелицеприятные вещи о Вере. «И мне кажется, ту Веру уже не вернуть». Антонина Васильевна молча встает и уходит на кухню. Я допиваю кофе. Возвращается с контейнером, в котором какие-то бутерброды. «Удачных поисков», — говорит она. Я пытаюсь отказаться, встаю, иду к выходу, но она все равно всовывает мне их. «Вам ехать еще. Вы же из Могильска приехали». «Да, почти», — отвечаю я. «Но послушайте, я сам был в похожей ситуации, только с отцом. И страшнее всего потерять его, не простившись». Женщина молча кивает и открывает мне дверь. Я прошу дать номер и оставляю свой. «Удачи вам», — говорит она напоследок. Отчитался Лолите о своем провале. Она сказала: «Ты попытался», и будто ставя точку в этой истории, сказала: «Все, ее нет, окончательно и бесповоротно, смирись». «Но как? Когда я выезжал на трассу, чуть не столкнулся с каким-то лихачом, вылетевшим навстречку. Черт, не хватало еще вот так разбиться. Назад я поехал медленнее и к вечеру остановился в холодном, но таком родном доме. Растопил печь и, доживав бутерброды, укутался в большой теплый пыльный плед. На часах было 19:40. Казалось, меня разбудили петухи, но, окончательно пробудившись, понял, что звонил телефон. На улице было тихо. Солнечный свет пробивал себе туннели в пыльном воздухе. Зябко. Я посмотрел на экран. Незнакомый номер. 5:20. Сердце гремело. Грёбаные неожиданные звонки. Холодно. Телефон умолк. Я встал, чтобы подкинуть в печку дров, когда он снова затарабанил. «Алло!» — сказал я и задержал дыхание. Огонь в печи медленно разгорался. «Павел Алексеевич, где вы находитесь сейчас?» — спросил незнакомый голос. Я замер. «Павел Алексеевич!» «Я... А это кто?» «Что случилось?» Кажется, сердце зашлось еще больше. «Милиция! Подъедьте, пожалуйста, в отделение, нужно поговорить». «По поводу...» «Зачем ходить вокруг да около? Зачем тревожить меня в такую рань? Неужели не найдется другого времени взять показания против Кадди? Или что? Или она сама призналась в жестоком обращении?» «У нас к вам пару вопросов». Пауза. «Утром возле леса нашли двух женщин». Звонивший все мнется, будто решает, говорить или не говорить причину. «И нам сказали, что вы знаете их». «Каких женщин? И что значит нашли?» «Одна из них мертва. Вторая в больнице. Множественные ножевые ранения. Как я уже сказал, мне нужны ваши показания». Я слышу, в трубке кто-то еще шепчет. «Скажи ему, что если не приедет через час, мы объявим его в розыск». «Я в Могильске, мне минимум 3 часа ехать». Раздраженно вру я, скидываю и бегу в машину. Это были самые страшные минуты в моей жизни. Под рукой ничего способного притупить страх и тревогу. Ни травы, ни таблеток, ни хотя бы алкоголя. Музыка только мешала. Я оказался в каком-то замкнутом мире паники. Я давил на педаль все сильнее, чтобы концентрироваться лишь на дороге. Одновременно с этим все набирал Лолитин номер, но никто не отвечал. И вот, задыхаясь, влетаю в отделение милиции. «А вот и он! Примите!» — командует, видимо, старший. Ко мне с двух сторон подходят молодые ребята. Черные маски до самых глаз. Берут под руки и грубо ведут в кабинет. «Полегче! В чем дело? Кто-нибудь объяснит мне?» «Вопросы тут не ты задаешь», — отвечает один из молодчиков. За столом двое. Один большеносый худой, второй круглый, потлатый, с сережкой в ухе. «Что за рукоприкладство?» — увидев меня, кричит на подчиненных большеносый. «Вам что было сказано?» Я узнаю его голос. Именно он мне звонил. «Присаживайтесь, пожалуйста», — кивает мне на табуретку. «Нельзя так с человеком. Что за быдло?» Говорит он, непонятно, к кому относя свою фразу. «Где вы были вчера и сегодня?» «Ездил на дачу». «Дачник, значит». «Ну, проверим», — говорит потлатый. Я сажусь. Круглый поворачивает ко мне экраном ноутбук. «Листай», — говорит он. На экране первое, что я вижу, черное длинное платье, русые волосы, белое лицо Дины. Она лежит ровно, будто спит. Я замечаю, что двое следят за моей реакцией. Я пытаюсь глотнуть ком в горле, но не удается. «Как? Где вторая?» — выдавливаю я. «Листай!» — преувеличенно делая ударение на «а», — говорит круглый. «Лолита. В машине скорой помощи. Разные провода и трубки тянутся к ее лицу и телу. «Мать вашу, можете сказать, что произошло?» Кричу я, закипая от боли и гнева. «Хватит, Вить. Видишь, не в курсе он», — говорит носатый. Утром двух девушек с ножевыми ранениями нашли у леса. Они, похоже, там всю ночь пролежали. Первая мертва. Вторая доставлена в больницу в критическом состоянии. Меня знобит. Слезы распирают глаза. Рядом с телами найдено вот это. Круглый кидает на стол мой пластиковый нож в пакете. Мы знаем, что он ваш. Один из охранников больницы, где вы работаете, признался, что вы однажды показывали его. Вот сволочь. Действительно, я однажды разоткровенничался с одним из охранников Нахимова, когда он спросил, чем я смогу защититься, если Нахимов нападет. Он покачал головой и сказал: «Я ничего не видел». Не видел он, сволочь, как же. И как они так быстро это узнали? А говорят, милиция не работает. Может, это они только в столице зажрались? Не туда несли мысли. Автоматически мозг защищался от травмирующих размышлений, переключаясь на отвлеченные. Похож на мой. Но я не ношу его с собой. Он валяется дома обычно. Отвечаю я на автомате. Большеносый кивает. Кто мог его взять, кроме вашей девушки, как мы выяснили, Лолиты? И кроме второй, в биографии которой еще будут разбираться другие? Никто. Наверное. Есть еще одна деталь. Большеносый смотрит мне в глаза. Нам нужно взять вашу кровь на анализ. Дело в том, что на ноже обнаружена кровь третьей группы. У вашей девушки первая, у второй вторая. У меня тоже первая. Говорю я, не рассчитывая, что эти ребята поверят мне на слово. Дина мертва. Дину убили. Лолита на грани. В какой больнице Лолита? Полчаса назад ее забрал вертолет в Могильск. Круглый попросил не уезжать, пока не установятся некоторые факты. Следаки отпустили меня. Нет, в таком состоянии нельзя отпускать человека неизвестно куда. А вокруг была лишь одна неизвестность. Лучше бы заперли. Мои девочки. За что? Глупый вопрос, если задавать его Богу. И правомерный, если преступнику. Лолита. Первая группа крови. Что, если сейчас ей нужна моя кровь? Нужно ехать. Нет, нет. Я почувствовал, если поддамся этому порыву, то обязательно разобьюсь сегодня. Мне еще рано. Дине тоже было рано. Кто мог это сделать? Кто? Кто мог взять мой нож? И мой ли он вообще? И почему на ноже кровь третьей группы? Кровь убийцы? Дина укусила? Или Лолита защищалась? Черт. Видимо, убийцу сильно ранили и напугали, что он бросил нож со следами своей крови. Если это спланированное убийство, то выполнено дилетантом. А может, это кровь третьей неизвестной жертвы? Я ничего не понимал. Я бил в стену и курил, пока голова не распухла до размеров комнаты, а кулаки не покрылись кровоподтеками. На миг мне показалось, что сознание прояснилось. Я словно отошел на достаточное расстояние и окинул всю картину разом. И услышал голос Нахимова. «Если у Наташи упадет хоть одна слезинка, ты лишишься всего, но останешься жив, чтобы бесконечно страдать». «Блядский уёбок! Это всё ты! Это было ясно как день!» Я набрал следователя. «Вообще-то я дал вам номер не для ночных звонков», — шепчет он. «Нахимов! Это Нахимов сделал! Пациент заключённый! Маньяк!» Я понимаю, что кричу в трубку, обезумев. «Павел Алексеевич, мы, конечно, проверим вашу искрометную догадку, но, уверяю вас, это неосуществимо». В больнице каждый под круглосуточным надзором. Он мог внушить любому, да взять того же охранника. Он мог внушить убить. Он как-то это делает. Он мне угрожал. Угу. Мы проверим, разберемся. Я слышу, как вы расстроены. Но, пожалуйста, выпейте 200 грамм и попробуйте уснуть. Понимая, что это сейчас действительно бесполезный треп, я отключился. Отрицание быстро сменял гнев. Еще спустя час я набрал Кадди, зачем-то спрашиваю, какая у нее группа крови. «Конечно», — так и сказала она мне правду. «Вторая». «Ну ок, Я завтра сам проверю в документах. Так и не уснув, первым делом утром так и сделал. В черных очках, растрепанный и развалившийся, я шел по коридорам. А эти суки приносили мне соболезнования. «Да пошли вы! Идите все!» Открыл его карту. И правда вторая. «Но нет, меня не проведешь». Подхожу к его камере. Охранник говорит, что не велено пускать, и держит руку на кобуре стабельным. «Эй, ты, мразь!» — кричу я через решетку. «Я убью тебя! Я убью твою сестру!» Нахимов не подходит. Он сидит на своей койке и читает книгу. Он улыбается и говорит. «Да воздастся каждому по делам его!» «Ага, как же!» Дальше провал. Помню, что меня волокли, помню, кололи, а я все не сдавался. «Вы все заодно! Все, все, все убийцы!» — кричал я. Но было ли это на самом деле, или дурной сон? В чувство меня привлек звонок Семена. Я обнаружился дома. «Если она умрет, если она умрет...» Он хотел обвинить хоть кого-то, но понимал, что я невиновен. А не виновен ли? Виновен, виновен. Если бы не уехал, если бы не наживал врагов, если бы не помогал, если бы не влюблялся, если бы не вера. Черт, столько «если бы», и ни одно не отменить. Если она умрет, я не знаю, что с тобой сделаю. Я сам не знаю, что с собой сделаю. Однако, после звонка Семена я приказал себе собраться. Достаточно. Нужно вернуться к голосу разума, к рациональности. Я хотел видеть Лолиту и, несмотря на запрет следователей, собирался поехать к ней. Но также я хотел видеть Дину, так недолго пробывшую в моей жизни и так много открывшую для меня. Представил, как ее похоронят. Могила неизвестного солдата. «Нет, нам нужна громкая огласка». Я подумал про Кадди. Ей ведь тоже было выгодно, чтобы девочка исчезла. Нет человеку, нет проблем. Я звоню Носатому. Есть подвижки? Ни свидетелей, ни других улик. А Наталью Эдуардовну опросили? Да, теперь Наталье Эдуардовне предстоят долгие беседы со следователями по другим делам. Да, верно. Зачем ей убивать Дину или Лолиту, если она не смогла бы так избежать последствий? Как ни крути, Кадди в проигрыше. А что, если она выпустила Нахимова, чтобы он расправился с моими девочками? «Я хочу видеть тело», — заявляю я. «Вдруг патологоанатом что-то упустил?» «Хорошо, я организую опознание, хотя это и не требуется», — отвечает Большеносый. «Встретимся в 12 у входа. Как раз должны быть результаты вскрытия». В морге воняло, и я вспомнил годы учебы, когда нас впервые привели на вскрытие. Тогда несколько человек убежали блевать в туалет. Трупы меня не смущали, но видеть выпотрошенного и зашитого близкого человека, а тем более ребенка, доставляло болезненный дискомфорт. Я расстегнул верхние пуговицы рубашки, патологоанатом рассказал о повреждениях. В области шеи, подключичной области по средней линии слева и в области передней брюшной стенки проникающие ранения острым предметом. Предположительно, вот это ранение оказалось смертельным. Он указывает на ключицу Дины. Но точно могу сказать, тот нож, который вы нашли, патологоанатом смотрит на следователя, это не оружие убийства. «Вот как!» – удивляется следователь. «Да». Это нож, но все указывает на то, что ширина его лезвия приблизительно 3 сантиметра, а не полтора, как в том, что вы показывали, говорит патологоанатом со знанием дела. Я все это слушаю, но думаю о маленькой девочке, которой не повезло родиться в таком мире. Остается узнать о характере повреждений у Лолиты, говорю я. Следователь кивает. Тогда можно предположить, что на них напали с другим ножом. А Лолита, в целях самообороны, взявшая мой нож, нанесла раны убийце. Значит, я займусь обращениями в больницу с подозрительными повреждениями, говорит Большеносый и достает телефон. «А я поеду в Могильск. Как хотите, но я больше не могу здесь находиться». Следователь уже разговаривает, но кивком отвечает мне. Тягостное молчание прерывает Татьяна. «Ты не обращай внимания. Сёма на взводе». «Понятно. Вот и винит всю планету». «Паш, ты не виноват». Татьяна гладит меня по ноге. «Сейчас всем страшно», — со вздохом произносит она. Семён сидит в отдалении на другой скамейке. Мы в больнице. В реанимационное отделение не пускают. Когда, наконец, дожидаемся доктора, он говорит через маску «спокойно так, бесстрастно». Состояние стабильно тяжелое. Кровопотери возместили, но пострадали почки. Следующие 2 дня будут решающими. Если почки заработают как положено, то все будет нормально. А если нет? Пожизненный гемодиализ. Доктор собирается уходить, но Татьяна спрашивает. «Только почки? Нам говорили, что еще что-то. Остальное залатали», — ободряюще говорит доктор. «Ах да, если все же удастся... в общем, у девочки поврежден яичник и маточная труба». «Она не сможет иметь детей?» — наконец открывает рот Семен. «Ну, скажем так, шансов намного меньше», — отвечает доктор. «Не самый страшный исход был бы. Неловко бормочу я. Когда к ней можно?» «Учитывая карантин, никогда. Но мы что-нибудь придумаем для вас, Павел Алексеевич», — говорит доктор. «Ого, оказывается, он меня знает», — думаю я и машинально перебираю откуда. «А пока она в коме. Мозг тоже пострадал». «Мозг пострадал. Уж про мозг я знал многое. Без питания, в гипоксии от него быстро может остаться решето. И это пострашнее почек. Что ж ты, доктор, оставил это напоследок?» Я отвожу его в сторонку. «Мы знакомы?» — спрашиваю я прямо. Он стягивает маску на подбородок. «Вы у нас психиатрию вели», — улыбается он. «Тем более, уж мне-то не втирал бы. Мозг у нее заработает, да?» Доктор виновато опускает глаза. «Не знаю». Я отпускаю его. «Солодников», — вспомнил фамилию. «Выдающийся своими неудачами студент. Знал мало, говорил много. Не люблю таких. Плохой знак. Черт, с каких пор я стал верить в знаки?» За гневом маячило черное полотно депрессии. Время замедленно отбивает по голове, теряет свое свойство постоянства, меняет форму. Прошли всего сутки. Оказалось, я слишком давно попал на этот круг ада. Настолько давно, что назад не вернуться. Теперь здесь мой дом. В Могильске весна. Жизнь распускается зеленью. Все по-прежнему спешат, пробивая себе дорогу в людском поле, в каменных джунглях. А я, словно бездомный, блуждаю в поисках удачи, высматривая спасительный огонек. Я не придумал ничего лучше, чем пойти в гостиницу, принять горсть таблеток и уснуть. От меня уже ничего не зависело. Алина тарабанит 2-й час. Только не сейчас. Я не могу ни с кем разговаривать. Тренькнул телефон. От Алины. «Паша, перезвони срочно. Дом сгорел». «Дом сгорел? Наш дом? Я же вчера там был. Или когда?» Отходя от тяжелого сна, все-таки нахожу в себе силы перезвонить. «Все дотла. МЧСники говорят, что причина в печи. Но как? Там же никого не было после... после Максима», — удивляется Алина. «Не знаю. Может, бомжи забрались?» Не готовый к признаниям и объяснениям, отвечаю я. А сам прокручиваю, как такое могло случиться. Интуиция ясно подсказывает. Я не закрыл дверцу печи. Они говорят, что такое часто случается, например, если не закрыть дверцу печи. Искра может попасть на пол. Но там же специально жестяной пол, так ведь? Да, грамотные люди оббивают пол рядом с печью листами жести. а я раскидал дрова прямо под окошком печи. Я разложил костер. Оставалось поджечь. Я обо всем забыл, услышав новости. А поджог они не рассматривают. Они сказали, что даже если поджог, никто никогда не узнает, кто его совершил, отвечает Алина. Никто никогда не узнает. Как же наивно использовать к некоторым делам и мыслям слово «никогда». Понятно. По завещанию отца мне оставался бабушкин дом. Вот так. А я взял и сжег его. Было что-то сюрреалистическое в происходящем. И в голове постоянно крутилась поговорка «Беда не приходит одна». А сколько их? Сколько должно их прийти? Бабушка говорила, человеку дается ровно столько, сколько он может вынести. Ну, не знаю. Я не рассказал Алине про Лолиту и Дину. Не сказал, что я в столице. Попрощался, сославшись на занятость. Спустя минут 10 телефон снова тренькнул. Что еще? «На ваше имя пришло заказное письмо», — гласило сообщение. «На мое имя в байтюнишках». Письмо я ждал только от одного человека. Точнее, не письмо, а дневник. Сначала я хотел было позвонить на почту, попросить переслать в Могильск. Но, предвкушая бюрократические проволочки, решил ехать сам. Тем более нужно было попасть в отдел кадров, забрать документы, забрать вещи из квартиры, расплатиться с хозяйкой. Да, мне хотелось стереть память об этом месте. Обрубить все нити. Значит, Вера в порядке. Была, по крайней мере, дня 3 назад. Сколько идут письма по Усландии? Я представил, как живая, здоровая Вера идет на почту. Отправляет, наконец, дневник. А что потом? Исполняет свое обещание уйти из жизни? Я понимал ее как никогда. Очень легко убедить себя, что больше ничего не связывает с этим миром. И я снова в дороге. «Едь осторожнее», — говорю себе, как всегда. Но потом ловлю на мысли. «А какая разница?» На почте я забрал конверт. Да, то, что ждал. Добрался до квартиры. Как тихо. Только ожившие мухи атакуют потолок. Разорвал конверт. Извлек знакомого вида тетрадь номер 12. Открыл на первой попавшейся странице. 19 мая 1995 года. Скоро выборы. Буду голосовать за Сосняка. Да за кого угодно, только не за Путаленко. Я видела его предвыборные лозунги. Звучат претенциозно. Звучат ново. Кажется, он и победит. Ох, и проклятие нас ждет. Что это? Прозорливость бабули? Или она что-то знала? Я отложил дневник. Оставлю чтение до лучших времен. Следующие пару часов я бестолково бродил по квартире. Лежал, пытаясь уснуть. Бездумно пялился в телефон. Но в итоге пошел на кухню. Из вазы достал остатки марихуаны. Хватит на пару вечеров. «Нет, это не зависимость», — оправдывался я сам перед собой, — но понимал, что чем быстрее признаю проблему, тем раньше начну с ней бороться. Возможно. Когда-нибудь позже. После очередной затяжки показалось, что в голове зазвенело. Прислушался. Дверной звонок. «Следователь». Быстро убрал бонг под раковину, открыл окно. Звонок переливался трелями. «Я открываю». Не так я себе представлял нашу встречу. Светлые корни волос, голова будто обсыпана пылью, отечное постаревшее лицо, лоснящееся, словно покрытое пленкой пота, желтоватого оттенка кожа, бегающие глаза. Куча одежды, грязное бежевое пальто, затяжка на колготках чуть ниже края юбки, через плечо черная сумочка. Вера вваливается в квартиру. «Что ты с собой сделала?» Шепчу я, помогая ей раздеться. Когда снимаю рука в пальто, она вскрикивает. «Что?» «Рука!» Еле выдавливает из себя Вера. «Что с рукой?» Спрашиваю я. «Собака!» Отвечает Вера слабым голосом. «Собака? Где ты нашла собаку и чем ее разозлила?» Беру ее левую руку, закатываю рукав гольфа. Рука перебинтована. «Ты что, бродяжничала? Спала на улице или в каком-то притоне?» Думаю я про себя. «Как же ты воняешь? Как можно так опуститься?» А вслух спрашиваю. «Где ты была? Я уже к твоей матери ездил даже». «То там, то здесь», — отвечает Вера, смотря куда-то мимо меня. «Ты... дневник? Ты что, под наркотой?» — спрашиваю я, рассмотрев ее зрачки. «Нет», — резко отвечает Вера, встрепенувшись. Я толкаю ее в ванную, помогая раздеться. «Иди в душ, потом поговорим». Я прикасаюсь к ее коже, она горит. «Да у тебя температура!» «Не ковид», — машинально отвечает Вера. Я смотрю на нее голую и снова думаю, что прежней Веры нет. «Покажи рану. Давно это случилось?» «Нет», — говорит Вера и медленно разматывает бинт. «Девочка. Лолита. Она...» «А ты обращалась в больницу? Делала прививку от бешенства?» — спрашиваю я. «Состояние Веры меня пугает. Однажды я видел, как умирают от бешенства. Мне незачем». «Что незачем? Жить?» «Жить», — эхом повторяет Вера. Я помогаю ей обнажить рану. «Твою ж мать!» Грязная, с черными краями рана, кусок мышц отсутствует. И, кажется, даже виднеется кость. «Быстро в душ и едем в больницу!» — кричу я. «Ты идиотка! У тебя сепсис, заражение! Ты вся горишь!» «Неважно», — шепчет Вера. «Я хочу умереть рядом с тобой». Бредит. Я быстро помогаю смыть с нее вонь. Обтираю. Ее тело ослаблено. Ищу одежду. Даю свои спортивные штаны, футболку. Обрабатываю рану, перебинтовываю. Вера засыпает на ходу. Я прошу не отключаться. Сую ей таблетку парацетамола и антибиотик. «Ты крови много потеряла, когда укусила собака?» Спрашиваю я. «Не больше, чем когда вены», — бормочет Вера, почти теряя сознание. «Какая у тебя группа?» — спрашиваю я, просчитывая возможную помощь. «Третья», — отвечает Вера и отключается. «Черт! Сейчас, сейчас!» Я звоню в скорую, стараюсь говорить спокойно, сжимаю кулаки. «Фамилия, имя, отчество, сколько лет?» Механический голос на том конце задает ненужные, совсем незначимые сейчас вопросы. Я не помню, сколько ей лет. Не знаю. Знаю одно. Вера умирает у меня на руках. Пока скорая едет, не оставляю попытки привести Веру в чувство нашатырем. И в голове у себя повторяю. Третья. Кусила собака. Собака. Третья. То там, то здесь. Адрес. Скажи ей адрес, пусть почтой пришлет. Нет, не может. Я опускаю голову Веры с рук на пол. Она в отключке. Бью по щекам, пытаюсь поить водой. Все бесполезно. Она лишь булькает, обливая грудь. Майка пропитывается, темнеет. Хорошо, это тоже поможет снизить температуру. Вдруг незнакомая, бодрая мелодия царапает перепонки. Телефон. Откуда-то из груды вещей на полу. Я раскидываю их. Звук из черной сумочки с золотой застежкой. Он должен замолчать. Двумя трясущимися руками раскрываю и заглядываю в ожидании завалов, в которых ненавистный телефон поет на английском. Но там почти пусто. Не как обычно у женщин. Почти пусто. Почти. В черном зеве сумки. На дне. Рядом с глянцевыми переливами замолкшего телефона блестит широким лезвием нож. Тик-так, тик-так, тик-так, громыхают мои наручные часы. Ртутная лампа истины взрывается, осыпая меня ядовитыми шариками. Дневник номер 12. Факт — это то, что не вызывает разногласий. Базовый, основополагающий факт — смерть неизбежна. Смерть не может огорчить нас, когда нас уже нет. Для близких это всегда долгозаживающая рана. Однако как мы можем утешать потерявших? Какую опору им дать? Какой протез? Бога? Психотерапию? психотерапию Богом. Для начала мы должны выяснить, понимает ли наш клиент или пациент, что настоящую конечность ему никто не вернет. И понимает ли он, что если не хочет сгинуть в пучине своих депрессивных черных мыслей, должен принять этот протез. Дневник номер 12. Мне бесконечно жаль неудавшихся самоубийц. Видеть ли в неудачном суициде знак, что еще не время, что судьба или Бог не хочет, чтобы ты умирал, или лишь подтверждение собственной никчемности? Ты настолько неудачник, что даже себя стереть не смог. Есть же куча верных способов. Попробуй-ка еще раз. Только делай наверняка, раз уж решил. Нет, ни в коем разе не говори так с ними. Ты же ангел жизни, вот и призывай к жизни. Только осталось себя убедить, что это правильно. Могу ли я покончить с собой? Наверняка. Пойду в лес ночью, пусть меня съедят волки, выходившие Дину. Чего стою я? Чего стоят мои дела? Все разрушено, все сожжено. Я принимаю много таблеток, но недостаточно для того, чтобы не дойти до шкафчика с травой. Я теряю свое тело в пространстве и времени. Больше ничего не осталось по эту сторону. Я просто хочу, чтобы время преломилось, перенесло, телепортировало меня туда, где все позади, и рядом она. Час назад скорая увозила Веру. Я смотрел вслед. Вернее, кто-то другой во мне смотрел, как удаляются синие огни. Этот кто-то хотел жестокой, кровавой мести. Я же, запертый где-то в темницах ада, слышал и не мог позволить ему таких мыслей, поэтому должен был убить нас обоих. Могу ли я покончить с собой? Наверняка. Я принимаю много таблеток, но недостаточно. Кто-то во мне одерживает победу, захватывает власть. Я засыпаю на тысячи часов. Когда-то позже, где-то в глубине бездны раздается знакомый голос. Лолита пришла в себя. Пришла в себя, Паша. В ушах звенит. Я плачу и смеюсь.